Глава 39. Поддерживая пастора Якоба, Бигги проводила его в харчевню и подвела к стулу. Я вошел вслед за ними и затворил дверь. Все уже были в сборе. Пастор стоял, зажав под мышкой увесистую Библию, и меня вдруг осенило. Ведь когда его ударили ножом, то Библии у него с собой не было. Возможно, кто-то позвал его, заманив на лестницу, в ловушку. Внушительная фигура профессора в парике горделиво возвышалась посреди комнаты. Он ждал, когда все усядутся. Я заметил, как он вопросительно взглянул на Альберта и как конюх едва заметно кивнул в ответ. Почувствовав себя оскорбленным от того, что оказался не у дел, я сердито посмотрел на конюха, который сидел у самой двери в коридор, прислонившись к стене. В комнате воцарилась грозная тишина. Никто не вымолвил ни слова, даже когда из кухни показалась трактирщица с кружкой пива. Оглядев присутствующих, она подняла кружку, и Густав Теннессон с облегчением кивнул. Однако для остальных ее жест остался незамеченным. Взгляды присутствующих обратились к Томасу. Томас осмотрелся. По его просьбе мы расселись вокруг большого стола, так, чтобы он мог говорить, не надрывая горло и не пытаясь перекричать завывание ветра за окном. Когда взгляд Томаса остановился на мне, профессор нахмурился и вышел в коридор, а вскоре вернулся с пледом в руках. Плед он бросил мне на колени и расправил складки. Я улыбнулся смущенно и благодарно, и вдруг почувствовал у бедра что-то холодное. Пистолет. Томас серьезно кивнул и, выйдя на середину комнаты, посмотрел на часы. 60. Большая стрелка уже прошла эту цифру. Даже, пожалуй, приблизилась к цифре 5. Немного раньше, когда я вышел из комнаты и спускался по лестнице, часы начали бить. Я никак не мог взять в толк, о чем говорил Томас, объясняя про 11 часов. И почему только профессор так восхищается этой странной конструкцией со стрелками? Я, не отрываясь, смотрел на короткую стрелку, которая как раз остановилась на цифре 11. Может, в этом и есть весь смысл? 1 час до полуночи, так он сказал. И я решил приглядываться к этой тикающей коробке на стене. Госпожа фон Хамбург поставила перед Теннессоном большую кружку пива и села возле мужа. Все приготовились слушать. Томас кашлянул. «Немецкая пословица гласит, — проговорил он, — что за деревьями бывает не видно леса». Госпожа фон Хамбург согласно кивнула и улыбнулась. Я с удивлением заметил, что серьезность момента ее ничуть не трогала. Совсем наоборот. Трактирщица просто лучилась добродушием, почти радостью, что прежде я за ней не замечал. Куда же подевалась ее трагическая мина? «Возможно, сначала я вел себя именно так. Сразу после того, как мы нашли тело графа. Но дело обстояло даже хуже». Томас заговорил громче и нахмурился. «На этот лес опустился такой густой туман, что я не только не замечал леса за деревьями, но и самих деревьев не видел». Умолкнув, он пристально оглядел каждого, кроме нас с Бигги. А потом медленно проговорил: «Вы все мне лгали. А если не лгали, то чего-то не договаривали, скрывали от меня нечто важное. Я отвлекся на эпизоды, которые не имели никакого значения. Делал неправильные выводы, выстраивал рассуждения апостериори. Передо мной был результат, то есть тело графа. Какова же причина? Я будто брел в тумане, не разбирая дороги». Я сидел возле очага, и пока Томас говорил, из-под тишка разглядывал каждого из присутствующих. Трактирщик с супругой сидели у окна в углу. Он даже бледнее и серьезнее, чем обычно, а у нее разрумянились щеки, и казалось, словно ее распирала радость, которой она сама стыдилась. Прямо напротив меня, с другой стороны очага, отвернувшись от хозяев, уселся священник. Черная пасторская ряса лишь сильнее оттеняла его мертвенную бледность. Из-за впалых щек подбородок заострился, а под глазами виднелись темные круги. На лице явственно проступали коричневые пятна. При каждом неловком движении лицо пастора кривилось гримасой боли. Бигги, оказавшись рядом, заботливо следила за ним. По другую руку Бигги сидел Густав Теннесон. Лжеплотник вытянул ноги и притворился, будто происходящее его ничуть не волнует. Однако его выдавали руки, нервно вцепившиеся в пивную кружку. Заметив, что я смотрю в его сторону, он бросил на меня взгляд, пышущий такой ненавистью, что у меня душа в пятки ушла. «Так давайте же развеем этот туман, хотя бы немного», продолжал Томас, машинально взглянув в окно в сторону каретного сарая. «Первым напустил туману сам убитый. Граф Филипп Данжели. Он называл себя графом и вел себя, как подобает графу, по вашим рассказам, графом высокомерным, но...» И Томас кивком указал на меня. «Когда мы с Петтером осмотрели его вещи, то поняли, если он и был графом, то обедневшим и поизносившимся, во всяком случае, по вещам его, не скажешь, что их владелец дворянского рода». Профессор махнул рукой. «Не стану утомлять вас подробностями. Скажу лишь одно. В конце концов, мы выяснили, что наш граф вовсе не граф, а французский капитан Жюль Риго. Зачем ему понадобился этот маскарад, я объясню позже». Трактирщик изумленно воззрился на профессора, но остальные, похоже, ничуть не удивились, что граф не настоящий. Томас кивнул пастору и улыбнулся. «Следующим, кто нагнал туману, был пастор Фриш, когда он рассуждал о судном дне. Прибегнув к сложным теологическим расчетам, пастор пришел к выводу, что судный день должен наступить...» Томас вновь посмотрел на часы. «Через 50 минут». Расчеты пастора Фриша дали в итоге число 1699. И, как нам безусловно известно, именно этот год сейчас на дворе и вот-вот закончится. Профессор серьезно кивнул. «Я знаю, что многие из присутствующих с тревогой следят за временем и ждут конца света. Вот только правы ли мы, утверждая, что сейчас именно 1699 год?» Он замолчал, словно ожидая ответа. Все смотрели на него с недоверием, и в глазах многих читался немой вопрос. «Неужели профессор повредился рассудком?» Даже я, лучше всех знавший Томаса, начал выискивать в его поведении признаки помешательства. А Томас, по всей видимости, наслаждался произведенным эффектом. 1000 лет назад сирийский монах Дионисий Малый предложил считать годы, начиная с рождения Христа. Так зародилось наше современное христианское летоисчисление. Год рождения Христова он назвал «Анно Домини I», то есть «Первым годом Господним». По старому летоисчислению, год, выбранный Дионисием, соответствовал 754-му, то есть был 754-м, начиная с момента основания Древнего Рима. Однако... И Томас поднял руку с двумя растопыренными пальцами. «Положив этот год в начало летоисчисления, Дионисий допустил две ошибки. Одного факта он просто не мог знать, а вот про другой ему знать следовало. Профессор ухватился за один из поднятых пальцев. Итак, 1000 лет назад Дионисий назвал определенный год годом первым. Однако в той системе исчисления не существовало числа ноль. Его начали использовать позже. То есть мы полагаем, что в году первом Христу был год от роду. Однако на самом деле он лишь родился в этом году. Иначе говоря, Сын Божий родился 1698 лет назад, а не 1699. Томас загнул второй палец. Позволю себе заметить, что вторую ошибку монаху допускать не следовало бы. Неужто он не читал Библию? Ведь в Евангелии от Матфея указано, что Христос родился, когда в Иудее правил царь Ирод. Довольно точно установлено, что, согласно прежнему летоисчислению, Ирод умер в 750 году, то есть за 4 года до того момента, который Дионисий выбрал годом Рождества Христова. Умолкнув, Томас набрал легкие воздуха и выдохнул. «Не будем переливать из пустого в порожнее. Вывод один. Нет для предсказаний ничего более неподходящего, чем даты. Не Господь придумывает даты, и не природа. Их выдумывают люди. Поэтому натура их настолько несовершенна, что любое предсказание будет ошибочным». Томас повернулся к чите фон Хамбург. «Тот же аргумент можно применить и к вашему предсказанию. Или назовем его предсказанием Нострадамуса. Помимо этого, я нахожу его предсказание противоречащим всякому здравому смыслу. Ведь если конец света наступит с предательством готического времени, а именно это пишет ваш Нострадамус», — Томас повернулся к трактирщику, — «то почему судный день не наступил 118 лет назад, когда католики немного изменили наш календарь?» Возможно, причина в том, что наш великий предсказатель Нострадамус сам был католиком и имел зуб на протестантов? Получается, что он пристрастен в предсказаниях. Когда я это понял, то заметил еще одну деталь, которая, возможно, проливает свет на наши загадки. Пророчество о судном дне записано в 7-м катрене 11-й центурии. Вы, господин фон Хамбург, утверждаете, что именно здесь обнаружили эти сроки. Однако, насколько мне известно, 11-й центурии не существует. По какой-то неведомой нам причине Нострадамус пропустил это число. «Нет-нет». Томас предостерегающим жестом остановил фон Хамбурга, который уже вскочил было со стула и собирался что-то сказать. «Это совершенно не важно. Просто все это меня удивило. Это еще одна пелена тумана, но о ней даже и думать не стоит. Побеседуем об этом как-нибудь в другой раз». «А мое доказательство?» Он расплылся в зловещей улыбке. «Вы увидите через 44 минуты». Все мы, я в том числе, посмотрели на часы. И я увидел, что длинная стрелка как раз миновала римскую цифру 15. Присутствующие заерзали на стульях и что-то тихо забормотали. А профессор продолжал говорить. «Как видите, ждать осталось недолго». Он на миг умолк, дождавшись, пока все успокоятся. «Следующая пелена тумана, которую мне требовалось рассеять, — это вранье. Например, когда кое-кто выдавал себя за плотника, таковым не являясь». Томас посмотрел на Теннесона. Тот со стуком отставил кружку и собирался что-то сказать, но внезапно обмяк, будто уже ничто не имело значения. «Так что же этот самый лжеплотник делает на постоялом дворе и зачем он ночью пробирается на сеновал? И почему он настолько сведущ в законах? Ведь по всему видно, что он от премудрости и учения далек». Размеренно шагая, Томас подошел к Альберту и остановился, повернувшись спиной к двери. А потом медленно и отчетливо проговорил: «Потому что он лишал людей жизни. Потому что он убивал». Взгляды всех устремились на Теннесона, но ни в одном я не заметил удивления. Убийцу разоблачили, но никто не ахнул и не поразился. Скорее, все с легким облегчением вздохнули. Сам же Теннесон не подымал глаз. «Я почти с самого начала его подозревал», — с долей злорадства подумал я. «Неправда. Ты ничего не докажешь». Слова сорвались с его губ вяло и безжизненно. «Конечно, докажу. Вчера вечером ты сознался в этом священнику. Ты так испугался судного дня, что спросил у пастора, какая кара ожидает тебя, того, кто совершил убийство». Услышав это, Теннесон повернулся к пастору и выпалил: «Ты! Иуда!» В голосе его звенели ярость и отвращение. «Я узнал это не от пастора Якоба», — спокойно проговорил Томас, открывая дверь. Он на мгновение скрылся в коридоре, но тотчас вернулся, держа в руках продолговатый черный сверток с налипшими желтоватыми соломинками. Профессор стряхнул соломинки и посмотрел на Теннесона. «Вот доказательство. Я нашел его сегодня вечером на сеновале, прямо в сене». Теннесон вяло потянулся за кружкой. Сил возражать у него не осталось. Томас принялся разворачивать сверток, и все мы вытянули шеи, сгорая от любопытства. В руках профессора оказался топор на коротком топорище. Такого удивительного топора мне еще не доводилось видеть. Я совсем растерялся. Неужели это орудие убийства? Лезвие топора было удивительно широким, с локоть шириной, но возле топорища сужалось. Начищенная сталь блестела, а на лезвии топорища виднелись изящные узоры, особенно выделявшиеся на потемневшем дереве. «Густав Теннесон», — пустился в объяснение Томас, — «по воле Господней кормится ремеслом палача и по королевскому приказу казнит осужденных. Поэтому он помнит тексты законов, ведь он не раз слышал, как их зачитывают перед казнью». И профессор уже с меньшей уверенностью добавил: «Об остальном я скорее догадался, поэтому, если ошибусь, пусть заплечных дел мастер Теннесон меня поправит». Альберт взял топор и, положив его в мешок, поставил у себя за спиной у стены. Томас вышел вперед. «Как вам всем известно, крошка Мария была девушкой приветливой и работящей. В такую несложно влюбиться. Полагаю, что Теннесон нередко, пару раз в год, а может и чаще, останавливался здесь по дороге в Рибе, Колдинг или Хадеслев, куда призывало его ремесло. Палачи одиноки. У палача мало друзей, если они вообще есть, и палачу не просто найти себе жену». Теннесон уставился в кружку, словно пытаясь разглядеть на ее дне смысл жизни. «Мария пришлась Теннесону по вкусу. К тому же она ничего не знала о том, чем он зарабатывает на хлеб. Как и все остальные здесь, она полагала, что он плотник. Между тем Густав Теннесон уже считал ее прекрасной партией, но решил до брачной ночи не рассказывать о своем ремесле. Однако такой огромный топор в комнате не спрячешь. Прибираясь, Мария непременно обнаружила бы его. Поэтому он спрятал топор на сеновале, где я его и нашел. Смысл сказанного доходил до меня медленно и все сильнее сбивал с толку. Что-то прояснилось, но зато остальное... До разгадки по-прежнему далеко, а убийца тем временем... У меня заболела голова. За ухом под повязкой пульсировала кровь. Томас бросил на меня какой-то странный взгляд. Он казался расстроенным, и когда я посмотрел на него, профессор отвел глаза, взглянув сначала на потолок, а потом в окно. Что с ним такое? Однако Мария была из тех женщин, что... Он запнулся, подбирая слова. Она не настолько, скажем так... Она была не настолько простой, какой казалось. По ночам она... В общем, старалась подзаработать, навещая мужчин, которые останавливались здесь на ночлег. Томас тяжело вздохнул. Или надеялась найти жениха, который обеспечил бы ей безбедное существование. Его слова впивались в меня крошечными иголками и раздирали на клочки. В голове стучало так, что я едва не закричал. «Да что же он такое говорит? О чем он?» В ушах у меня шумело, а перед глазами все поплыло. По спине ручьями стекал пот, и стул подо мной вдруг покачнулся. «Воды! Быстрее!» — послышался крик Томаса. «Почему же он кричит?» Я почувствовал на плече его руку, а к губам моим кто-то поднес стакан воды. Я жадно выпил, и мало-помалу шум в ушах стих, а в голове прояснилось. Я вернул стакан Бигги, выпрямился и, бросив смущенный взгляд на окружающих, кивнул профессору. Он вышел вперед и быстро посмотрел на меня, а потом на Теннесона. Тот с отсутствующим видом изучал содержимое кружки. Однако он так налегал на пиво, что вряд ли в кружке что-нибудь осталось. Когда я догадался, чем Мария промышляла, все стало на свои места. И я понял, почему граф ругал девушку. Вероятно, она и его пыталась очаровать. И по той же причине Мария не ладила с хозяйкой. Краем глаза я заметил, как трактирщица кивнула. «Вот почему сегодня утром мы обнаружили Теннесона в комнате Марии». Томас посмотрел на Теннесона, но тот сидел, уставившись в пол и положив руки на колени. На одном пальце висела кружка. Пустая. Теннесон полагал, что заранее провел с девушкой их первую брачную ночь. Однако для нее он был всего лишь одним из многих. Мария не считала себя его нареченной. Наоборот, его назойливость раздражала ее, и она старалась его избегать. А это повергало Теннесона в уныние и только сильнее подогревало его чувства. Томас развел руками. «Итак я нашел того, на чьей совести были убийства. Однако действовал он законно. Получается, что Теннесон не тот, кто нам нужен». Часы тикали. Быстро взглянув на часы, профессор поспешил продолжить рассказ. Длинная стрелка, направленная вниз, стояла почти вертикально. У меня засосало под ложечкой. Время, спрятанное в часах, уходило чересчур быстро. Стрелка вскоре поднимется, и тогда... «Мария», — рассказывал Томас, — «постоянно сбивала меня с толку. Иногда ее слова что-то проясняли, но, безусловно, она о многом умалчивала. Мария рассказала, что граф и прежде останавливался на этом постоялом дворе, и что он как-то странно вел себя. Например, следил за другими постояльцами. Она как-то спросила графа, кого он ищет. И тот ответил: «Следуй за носом», и постучал себя по носу. Что-то было не так. Неужели память меня подводит? Или это Томас все напутал? Разве не госпожа фон Хамбург об этом рассказала? Я посмотрел на трактирщицу, та побледнела и напряглась, словно струна. Жадно ловя каждое слово, она не сводила взгляда с губ Томаса. Внезапно я вспомнил о ее положении, о диагнозе, поставленном Томасом. Перед тем, как спуститься сюда, он произнес: «Нельзя унижать». И теперь смысл этого латинского изречения начал понемногу доходить до меня. Профессор хотел скрыть интрижку трактирщицы с графом от ее мужа и всех остальных. А вдруг из-за этого убийца улизнет? К чему тогда скрывать? Ведь о ее положении рано или поздно узнают. «Я тогда не понял, к чему граф это сказал», — продолжал Томас, «пока сегодня мне не вспомнилась вдруг пословица: «Следуй за носом, даже если нос кривой». Предположим, граф намекал на что-то или кого-то. Может, статься, граф выслеживал некоего кривоносого человека? Тогда зачем?» Томас обвел рукой собравшихся. «На этом постоялом дворе есть лишь один постоялец, нос которого можно считать кривым. И поэтому я задумался именно о вас, пастор Фриш». Пастор Якоб смотрел на Томаса спокойно, но от моего взгляда не укрылось, что он с такой силой стиснул Библию, что костяшки пальцев побелели. Семь пар глаз обратились на пастора, отчего кончик его носа также стал белым. «Если граф намекал на вас, то я понял вдруг, почему вы так внезапно поменяли отношение к предсказанию о судном дне. А тем вечером вы даже придумали ему обоснование, более достойное шарлатана, нежели служителя церкви. Если графа убили вы, то непременно попытались бы вселить в окружающих страх перед неизведанным, чтобы таким образом отвлечь их от поисков убийцы. Я также понял истинный смысл вашего с Марией разговора за ужином в пятницу. Девушка тогда рассматривала вашу прекрасную Библию и выпытывала, сколько могут стоить подобные книги. И чем выше она называла сумму, тем больше ее, казалось, это радовало. Странно, если учесть, что она, похоже, серьезно приценивалась к книге». Томас повернулся к присутствующим, и пудра с его парика осыпалась на камзол. «Мне захотелось вскочить и отряхнуть дорогую ткань, перебить его, заставить замолчать, чтобы он отвлекся и не упоминал больше о Марии, но, как и все остальные, я продолжал сидеть, не шелохнувшись, завороженный его словами. Его ужасными словами. Неужели все мы тогда оказались свидетелями шантажа? А ведь я об этом даже не подозревал. Я предположил, что Мария из окна своей комнаты видела, как пастор убил графа, и теперь, обсуждая стоимость Библии, намекала ему на это и давала таким странным образом понять, что ее молчание можно купить». Не поднимая взгляда, Тонесон сжал кружку так, что ее деревянные стенки затрещали. «Однако вместо того, чтобы платить за молчание, пастор решил убить девушку и заставить ее замолчать навсегда. Так я предполагал». Последние слова профессор произнес, когда оскорбленный священник вскочил, готовый что-то возразить. Пастор вновь опустился на стул и, мучительно скривившись, схватился за плечо. Томас обвел взглядом харчевню и вновь посмотрел на священника. «Я был так уверен в собственной правоте, что едва не приказал заковать пастора в цепи и готов был возложить на себя ответственность за это, как вдруг вся моя теория разлетелась вдребезги, будто стакан о каменный пол». Он вздохнул и махнул рукой туда, где мы обнаружили раненого пастора. «Как вам всем известно, сегодня вечером пастора Фриша ударили ножом, причем в спину, куда он сам никак не смог бы воткнуть нож». «Но позвольте», — послышался оскорбленный голос пастора, — «неужто вы допускали мысль, что я сам?» Он осекся и, обиженно поджав губы, откинулся на спинку стула. «Да», — признался Томас, — «сначала я полагал, что ваша рана — дело в ваших же рук, и что таким образом вы хотели отвести от себя подозрения, убедить меня, что графа и Марию убили не вы. Однако вскоре я понял, что подобное невозможно». Я взглянул на Томаса и, сам того не желая, задумался. «А кто же тогда убийца? Ведь теперь мы исключили из списка подозреваемых и Теннесена, и пастора». Я посмотрел на трактирщика, который все время сидел рядом с женой, бледный и напряженный, как и все остальные, но с каким-то отстраненным видом, словно происходящее не очень-то его и тревожит. Казалось, тиканье часов занимает его куда больше, чем рассказ Томаса. «Но если убийца не священник и не Теннесен, то кто же?» Я сильно сомневался, что это дело рук трактирщицы. Даже моей фантазии не хватало, чтобы представить, будто именно за этой женщиной я сегодня ночью гнался по сугробам, и что именно она едва не оглушила меня насмерть. И в окне я видел вовсе не ее лицо. Фон Хамбург перехватил мой взгляд и словно прочел мои мысли. Заметив ужас и мольбу в его глазах, я решил, что моя догадка подтвердилась, и сжал под пледом рукоятку пистолета. Пасьянс никак не складывался, словно мне недоставало карт, чтобы сложить картинку, и я понял, что некоторые карты разложил неправильно. Похоже, профессор утомился. Он вытащил из рукава платок и отер со лба и шеи пот. «Прежде чем продолжить рассказ, вернусь к личности нашего лжеграфа». И профессор достал из кармана расписку. «В ворот своей лучшей рубашки он зашил вот эту расписку, согласно которой граф получил от некоего фон Бергхольца крупную сумму. Мы обнаружили эти деньги в комнате графа, а помимо них нашли ружье и пузырек с ядом, из чего следует, что в каретном сарае лежит тело так называемого ассасина, иначе говоря, наемного убийцы. Самым логичным будет сделать вывод, что графа убил тот, кому суждено было стать его жертвой. Значит, он догадался о замысле графа и опередил его, то есть убил. Получается, нам требовалось отыскать того, с кем этот фон Бергхольц хотел свести счеты». Взгляд Томаса на секунду остановился на хозяине, но потом профессор отвел глаза и посмотрел на всех остальных. «Я все яснее осознавал, что для поимки убийцы необходимо отыскать взаимосвязь между людьми и событиями из того большого мира за оградой и нашим маленьким заснеженным мирком». Томас вышел на кухню, выпил стакан воды и вернулся. За это время никто не шелохнулся и не проронил ни слова. «Позволю себе добавить, что граф, по всей видимости, знал герцога Гатторпского. Профессор испытующе оглядел собравшихся, чтобы не упустить, как те отреагируют на эти слова. И знал неплохо. «Не знаю, что именно», — заметил профессор, «но сам я ничего примечательного не увидел». «Однако вернемся к нападению на Якоба Фриша. Кому убийство пастора было выгодно?» Я попытался ответить на этот вопрос как можно быстрее. Возможно, пастор Якоб располагал сведениями, опасными для убийцы. Например, он лично видел, как тот умертвил графа или Марию. Или же убийца лишь опасался, что пастор что-то видел, но уверенности у него не было. Возможно, Мария вымогала деньги еще у кого-то. Версий было множество. И тогда я вспомнил вдруг, что нападение на пастора показалось мне каким-то несмелым. Среди больших и опасных ножей нападавший выбрал самый маленький. К тому же нож он воткнул возле плеча, где практически нет жизненно важных артерий. Пока Томас рассказывал, я наблюдал за Альбертом. Тот крутил в грубых пальцах левой руки монетку, так что монетка то исчезала, то вдруг вновь появлялась, будто живая. И так снова и снова, почесывая правой рукой бороду. Он подмигнул мне, и я беззвучно рассмеялся в ответ, довольный, что могу хоть на миг отвлечься от грустных размышлений. Странно. Почему только Альберт мне сперва так не понравился? Как же охотно мы осуждаем других. Я вновь прислушался к словам Томаса. И напавший на пастора, очевидно, держал нож в левой руке. Внезапно меня бросило в дрожь. Я, не отрываясь, смотрел на Томаса, стараясь не глядеть на Альберта и его руки, и пытаясь поймать взгляд профессора. «Томас! Ну, посмотри же на меня! Мне нужно рассказать тебе кое-что. Неужели ты не видишь?» Я осторожно направил дуло пистолета в другую сторону, на Альберта. «Как же он провел нас! Обвел вокруг пальца!» «Да, он сознался в убийстве графа, но так, что Томас подумал, будто на самом деле Альберт невиновен, и рассказал нам такую историю про свое детство во Франции». Что ж, возможно, так оно все и было. Но он все равно обманул нас. Мария раскусила его. Она знала, что произошло на самом деле, и он убил ее. Альберт говорил Томасу, что ночью, когда девушку убили, он не спал и следил за Бигги, поэтому Бигги вне подозрений. Однако сама Бигги спала, поэтому не видела, чем занимался Альберт. Мне захотелось крикнуть, перебить Томаса, чтобы он умолк, закончил весь этот балаган и увел отсюда Альберта. Стер с его лица эту ухмылку. Внезапно меня охватила ненависть к этому бородатому великану, и я положил палец на курок. «Пусть только шелохнется». «Я не раздумывая...» «Меня также удивило...» — донесся до меня голос Томаса, «что стена была залита кровью. Не пол, а именно стена. Движимый определенными соображениями, я тщательно осмотрел и стену в коридоре, и рукоятку ножа, и внезапно мой пасьянс начал складываться». Даже с теми картами, которые прежде казались мне лишними. Подобно всем остальным, я, затаив дыхание, слушал Томаса, не убирая пальца с курка и крепко сжимая рукоять пистолета. Профессор умолк и нерешительно огляделся. Он показался мне расстроенным или просто неуверенным. А потом он вновь заговорил. «Позвольте мне рассказать вам одну давнюю историю. Это произошло в мае 1697 года, то есть почти 3 года назад, когда правивший тогда король Христиан V решил проучить герцога Готторпского и сравнять с землей укрепления, которое тот настроил возле границы. Король воспринял это как угрозу Дании и полагал, что союзники датского королевства с пониманием отнесутся к его военному походу. Однако Англия, Голландия и германские княжества однозначно заявили: «Руки прочь от готторпских укреплений! Разворачивайтесь и марш домой в Данию!» Снедаемые недовольством и возмущением, датские солдаты повернули назад. Среди них было множество наемников, которые надеялись неплохо поживиться, и теперь они брели назад, готовые выместить недовольство на первом же попавшемся на их пути. Томас задумчиво посмотрел на Бигги, будто пытаясь понять, насколько правдивым окажется ее предсказание. Затем профессор быстро взглянул на священника и остановил свой взгляд на мне, после чего вновь отвел глаза. Забыв про Альберта, я весь обратился вслух. Как-то солнечным вечером группа солдат встретила на дороге молодую девушку и мальчика, ее младшего брата. Они схватили девушку и надругались над ней. Мальчика же, который бросился защищать сестру, отшвырнули, так что тот ударился головой о камень и умер. «Это девушка и мальчик?» Томас умолк. Пастор привстал со стула и замер. Глаза его наполнились тоской. Руки его задрожали, и он ухватился за спинку стула. Профессор вздохнул. «Они были единственными детьми приходского пастора Якоба Магнуса Фриша из Хиндрупа и его супруги». Священник опустился на сиденье, пожирая Томаса взглядом, который я никак не мог понять. Меня охватила почти такая же тоска, но я по-прежнему не понимал, что все это означает и к чему может привести. Пастор с трудом сглотнул слюну. «Откуда? Откуда вы узнали?» — прошептал он. «Вы там бывали?» И в глазах его сверкнула ненависть. «Нет», — ответил Томас, — «не бывал. Но давайте вернемся к моим выводам о том, что именно произошло сегодня вечером в коридоре». Профессор подошел к Альберту, и тот протянул ему маленький кухонный ножик, который мы вытащили из пасторской спины. Вспомнив о своей догадке, я нерешительно посмотрел на Томаса. Возможно, нужно ему прямо сейчас сказать, что Альберт левша, и что он вполне может оказаться убийцей. Пока я собирался с мыслями, Томас заговорил. Рукоять ножа была вымазана в крови, но не похоже, чтобы за нее держались. Как же такое получилось? Нож могли метнуть в спину пастора. Но почему тогда кровью забрызгало и стену в коридоре? Так метнуть нож можно только, стоя на лестнице или дальше в коридоре. И тогда самым естественным для вас, пастор Фриш, было бы развернуться к тому, кто на вас напал. Но в этом случае кровь была бы размазана по всей стене. А я нашел лишь несколько пятен. И я посмотрел на случившееся с другой стороны. Отмывая нож, я обнаружил, что самый конец рукоятки аккуратно обточен. «Вот, посмотрите. Здесь ее явно подпилили». Профессор поднял нож, чтобы все увидели рукоятку. И действительно, это место немного отличалось по цвету. «В стене». Над самым большим кровавым пятном я наткнулся на отверстие от выпавшего сучка. Томас соединил указательный и большой пальцы, так что получилась окружность. Это отверстие будто специально создано для того, чтобы воткнуть в него рукоятку ножа. И профессор вставил рукоять ножа в отверстие. Так что нож прекрасно в нем держится. С грустью во взгляде Томас повернулся к пастору Якобу. И тогда я понял, что вы воткнули нож в стену и сами нанесли себе рану. Все мои прежние предположения тоже оказались верными. Именно вы сначала убили графа, а впоследствии заткнули рот крошке Марии, лишив ее жизни. Томас протянул руку. «Будьте любезны отдать мне Библию». Краем глаза я заметил, как Альберт поднялся и подошел ближе. Сначала пастор нервно теребил книгу, но затем вдруг бросил ее Томасу и, подскочив сзади к Бигги, прижал к ее горлу небольшой нож. Мы и глазом моргнуть не успели. Бигги стояла, запрокинув голову, так что видна была лишь бледная кожа на ее шее. И тогда пастор заговорил, и его тихий обстоятельный голос испугал меня сильнее, чем любые вопли и крики. «Для вас, профессор, больше не существует Бога, поэтому вам не понять. Но мой Бог сказал мне, да не пощадит его глаз твой, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку и ногу за ногу. Возмездие станет последним моим деянием, и меня никому не остановить». Альберт, как вкопанный, замер посредине комнаты. Пастор сильнее прижал лезвие ножа к нежной коже Бигги и кивком указал конюху на стул возле двери. Все это произошло так быстро, что в голове у меня крутилась лишь одна мысль. Откуда взялся этот проклятый нож? Томас поднял с пола Библию и, беспокойно поглядывая на Бигги, будто бы с отсутствующим видом, начал прощупывать книжный переплет. Судя по всему, профессор пытался отыскать там какой-то механизм. «И кому же вы, пастор, собрались отомстить? В чем вина графа? И что вам сделала Мария?» Печально спросил Томас, с любопытством, но без осуждения. В этот момент переплет под его пальцами продавился со стороны корешка, и под деревянной пластиной я увидел углубление в пол пальца шириной, откуда Томас вытащил тонкий металлический стилет. Посмотрев на рукоятку ножа в руках священника, я догадался, что нож он тоже достал из-под переплета. Пастор зорко наблюдал за профессором. Однако его, видимо, не смутило, что орудие убийства найдено. «Профессор сам сказал, именно люди короля убили моих детей. Горе, причиненное ими, свело в могилу мою супругу. По королевскому приказу солдаты двинулись через Хиндруп, и король должен заплатить за их злодеяние». Томас медленно покачал головой. «В Библии написано также: сердце царя в руке Господа, как потоки вод, куда захочет он, направляет его». «Значит, даже самый могущественный правитель действует по велению Божьему, и все мы лишь исполняем его приказы». И, веско проговаривая каждое свое слово, Томас закончил речь так. «Нет, пастор, не воля Господа толкает вас к мести, а ваша собственная скорбь». Томас на секунду задумался и добавил. «К тому же король Христиан V уже умер». Пастор на миг отвел глаза, будто взглянув куда-то внутрь себя. Я вдруг испугался. Мои руки так крепко стиснули рукоять пистолета, что удивительно, как он не выстрелил. Осторожно разжав пальцы, я задумался, смогу ли я выстрелить в пастора, но отбросил эту мысль. Из-за Бигги выглядывала лишь его голова и плечо. К тому же стрелять я толком не умел, поэтому, скорее всего, попал бы в Бигги или в кого-то из четы фон Хамбург, замерших за спиной пастора, по другую сторону стола. Трактирщик вскочил и сейчас беспомощно потирал руки. «Только бы он не натворил глупостей», — подумалось мне. Хозяйка побледнела и вцепилась в столешницу. Пастор медленно открыл рот, собираясь с ответом. Его серые глаза потемнели и походили теперь на глубокий колодец. «Господь сказал Моисею, «Я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода». Его голос окреп и зазвучал увереннее. Видимо, пастор вновь обрел внутреннее равновесие. Он слегка ослабил хватку и, стараясь унять боль в спине, переступил с ноги на ногу. Но Томас не сдавался. «Господь сказал Моисею, не убий!» А в Евангелии от Матфея написано «Кто же убьет, подлежит суду», — убедительно проговорил Томас. «Исполните же волю Божью, Якоб Фриш, и предстаньте пред судом». «Только пред страшным судом, в последний для этого мира день!» Машинально подняв голову, пастор посмотрел на часы, а за ним и все остальные. Трактирщик испуганно ахнул. Длинная стрелка только что миновала цифру 45. «В последний день, перед страшным судом, который вот-вот наступит», — повторил священник, при этом губы его скривились в некоем подобии улыбки, но в глазах горел гнев, поэтому улыбка эта скорее испугала меня. «У меня не будет других судей, кроме Всевышнего!» Выкрикнув это, он дернул рукой, в которой сжимал нож. На шее Бигги выступила красная капля, но женщина не шелохнулась. Она посмотрела на Томаса, и тот спокойно кивнул, хотя лицо его блестело от пота. «Я отпущу вас!» «На все четыре стороны, пастор Фриш», — сказал профессор и поднял вверх стилет. «Но перед этим прошу вас. Расскажите, зачем герцог Готторпский дал вам эту Библию?» «Это орудие Всевышнего, который испытывал меня, как он испытывал Иова». Черные глаза священника сверкали, как две закопченные лампы. «Господь отнял у меня детей, отнял всю семью, чтобы испытать мою веру. Он...» «Как умерли ваша жена и дочь?» — перебил его Томас. Священник негромко, но визгливо рассмеялся. «Они умерли, умерли!» Лицо его исказилось в жуткой гримасе, будто что-то раздирало его изнутри. «Умерли!» «Бедная моя Лизбет, доченька моя!» «После...» — он предостерегающе махнул рукой. «После всего разум у нее помутился. Она сделалась замкнутой, говорила лишь сама с собой, а когда мы приближались, сразу умолкала. Он вновь скривился. В уголке рта пузырилась слюна. Губы скривила отвратительная усмешка, а лицо вдруг обмякло, и ласково засияли глаза. Он будто увидел кого-то, кого не мог видеть никто из нас. «Ты ушла, маленькая моя Лизбет. Вода приняла тебя и унесла к Господу. Он забрал тебя, Всевышний взял тебя к себе, и ты должна была лечь в освященную землю. Верно? Ведь это Господь тебя забрал». Он слегка повернул голову. «Да и тебя, любимая моя, ты тоже ушла к Богу. Ты не вынесла горя, Поэтому Всевышний накинул тебе на шею веревку. Это он сделал, а не ты. Ведь он хотел забрать тебя к себе. Но епископ...» — в голосе зазвенела ненависть. «Епископ сказал, не может лежать в освященной земле. Не может лежать в освященной земле!» Крик перешел в глухие рыдания, и пастор прижался лбом к волосам Бигги. Рука с ножом дернулась и опустилась, но самка опять посмотрела на Томаса и не сдвинулась с места. Пастор успокоился, поднял голову и злобно проговорил: «Господь указал мне, куда идти, чтобы утолить жажду мести. Там, в библиотеке у королевского недруга, я нашел книгу Всевышнего, книгу возмездия. Я получил книгу, но...» Пастор хитро посмотрел на Томаса. «Я пообещал никому не называть его имени, даже под самыми страшными пытками. Ни о чем не говорить». И он торжественно, словно ребенок, поднял руку. «Я поклялся именем Всевышнего». «Как вы узнали, что граф следит за вами? Возможно, он не...» «Он повсюду следовал за мной», — пастор резко перебил Томаса. «В Рибе он наблюдал за мной из окна, а на рынке не отставал ни на шаг. А когда я оборачивался, он тут же прятался. И здесь он вновь объявился». «И тогда вы обыскали его комнату, верно?» — осторожно уточнил Томас. Пастор замолчал и, крепче вцепившись в Бигги, быстро посмотрел на дверь, а после перевел взгляд на Томаса. «Он решил сбежать, а ее забрать с собой как заложницу», — осенило меня. «Томас должен что-то предпринять». Я стиснул пистолет. Профессор молчал, понуро опустив голову. Парик сполз, отчего Томас выглядел разбитым, побежденным. «Зачем? Почему вы поступили так с Марией? Зачем заставили ее страдать?» Услышал я будто вдалеке свой собственный дрожащий голос. Я старался побороть рыдания, преодолеть отвращение и бессилие. «Зачем вы изуродовали ее лицо?» Пастор посмотрел на меня, словно удивившись моему присутствию. Лицо его исказилось гримасой отвращения. «Она в суе упоминала имя Господне. Блудница. Она погрязла в грехе и пороках. Господь сказал: если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтоб погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в теснину. Я помог этой блуднице обрести спасение». Кто-то тихо застонал, но стон этот тут же потонул в завывании ветра, так что никто его не услышал, пока стон не перерос в дикий рев, и Теннесен, с силой которой позавидовал бы взбесившийся бык, запустил в пастора пивной кружкой. «Ты убил Марию!» Кружка угодила пастору прямо в висок. Священник отшатнулся и, ударившись израненной спиной о стол, закричал от боли. «Ты убил мою Марию! Дьяволово отродье, проклятый сатана! Да я сейчас!» И Теннесон рванулся к священнику, но споткнулся о стул. Пастор почти повалился на колени трактирщицы. Фон Хамберг с силой оттолкнул его и поспешил увести супругу подальше в угол, а сам встал, прикрывая ее. Наконец Якоб Фриш поднялся на ноги и доковылял до двери, явно намереваясь сбежать. Альберт рванулся было к нему, но Томас запротестовал. «Не надо, Альберт. У него при себе нож». И устало добавил: Уже достаточно пролито здесь крови невинных. Пусть уходит. Пастор открыл дверь, и ворвавшийся в харчевню ледяной ветер задул несколько свечей у порога. От ветра ряса за спиной Якоба Фриша раздулась, словно парус, а лицо залепили снежинки. Он повернулся и открыл рот, словно собирался что-то сказать. На миг мне показалось, будто его темные глаза молили о понимании или о прощении. А затем священника поглотила мгла. Он так ничего и не сказал.